Палевые пески пышными косами раскинулись в тихой воде. В заливчиках между ними дымились клочья едва заметного тумана. Под навесом у коновизи стоял Гедеон. Приветливо заржал, увидев хозяина. Крупные выразительные глаза его, показалось, Герасиму говорили: «Где ж ты там пропадал?» Как бы стыдя Герасима, конь качал головой. Герасим чувствовал себя и в самом деле провинившимся. Давно бы надо было встать и напоить коня. Герасим ласково погладил его теплую шелковистую шею. «Недаром тебя паранька любит, ишь гладкой!» И тут же поймал себя на мысли. О чем бы ни думал, всегда приходит на ум параша. Ну что ж, теперь она его жена. Поп в Тольсбурге обвенчал их по-христиански. Теперь он оседлый порубежник. Вчера ночью к стороже подобралась толпа всадников, пыталась врасплох напасть на станичников, да не тут-то было. Герасим вовремя вышел к ним навстречу, произошел копейный бой на конях. Вот когда вспомнил Герасим московского стрельца, обучавшего его копейному бою. Ой, как сгодилось! Он один выбил из седла несколько всадников, оказавшихся ревельскими конными кнехтами-датчанами. И остальные ратники поработали на славу. Только 5 человек было ранено в засеке. А когда датчане обратились в бегство, в преследовании их приняла участие даже и параша. Она ловко стреляла в них из лука, достойная стрелецкая дочь. Эсты, приходя на засеку, рассказывали, что из Дании в Ревель много наехало воинских людей и купцов. Датский король на словах хоть и не считает город своим, но не хочет его уступить и свейскому королю. Датский король и свейский враждуют меж собой и никак сговориться не могут, а теперь, видимо, свейский король не мешает датчанам плыть в Ревель. Он хитрит, бережет силы, а потом нападет на датчан. Теперешняя Ливония, что девица, вокруг которой все танцуют, — сказал один бывший эст, недавно приехавший в деревню к своим землякам из Ревеля. Параша тоже проснулась. Наскоро оделась, стали вместе умываться. Воздух чистый, легкий. Параша смотрит на море, Герасим старается заглянуть ей в глаза. — Ну что ты уставился на меня? — говорит она, отвертываясь. — Стало быть... На тебя теперь и смотреть никак нельзя, — смеется он. — Не насмотрелся. Параша идет к Гедеону, гладит его шею, а украдкой на Герасима смотрит. «Ну — Ну-ну, иди, я не буду больше на тебя смотреть, — кричит он. — А ты думаешь, я и впрямь застыдилась тебя? Храбро пошла она навстречу Герасиму, делая усилия над собой, чтобы не смутиться. — Оседлай коня, я на море поеду, купаться хочу. Герасим послушно выполнил ее строгий приказ. Параша ловко вскочила на коня и рысью поехала к морю. Несколько раз дорогою оглядывалась на Герасима, грозила ему пальцем. Он провожал ее влюбленными глазами. Герасим мечтал, чтобы станица с моря стала прочную русскую землей. Где бы он всю жизнь провел с парашею, и со своими детьми, которых пока нет, но они могут быть. Невдалеке, освещенный восходом, горделиво высился замок Тольсбург. Красиво развивался на нем стяг с двуглавым орлом, стяг, с которым Герасим мысленно связывал свою судьбу и парашину, свое боевое счастье и думая о долгой мирной жизни в будущем. В Москве на печатном дворе все оставалось по-прежнему. Иван Федоров и Мстиславец с товарищами продолжали трудиться над апостолом. Ахима слегка похудела. Андрейку встретила она бурно. Сначала с восхищением осмотрела его статную в кольчуге и шлеме фигуру, затем крепко его обняла и поцеловала, а потом стала ругать. За что? Ей думалось, будто он ей изменил. Она пристально глядела ему в лицо и со слезами в голосе говорила: «У, бесстыжие глаза! Ишь, как смотрят! По что они у тебя красные? От дыма, от пыли, от ветра. От какого дыма? Постреляй из пушки, в те поры узнаешь». Ахима подозрительно покачала головой. «Много баб видел, ни одной». «Вот ты и насмехаешься надо мной. Прежде того не было. Ты надо мной никогда не смеялся. Неужели ты не видел ни одной бабы?» «Увидать, видел. Да что в том?» Как-то неестественно зевнул Андрейка. «А чего же тебе еще надобно?» Глаза Ахима почернели, округлились, как у хищной птицы, и голос ее стал похож более на шипение разгневанной орлицы. «Ахима! Не как слезы! О, Пургине!» — гром. «Накажи его!» «Чего ревешь? Чай я не алтыш, нечего меня пытать!» Ахима мгновенно перестала плакать. «Не поминай алтыша. Что так? Мне жаль его. Он мордва. Он не такой, как ты. Ну, вестимо дело. Кабы он был такой, как я, звали бы его Андрейкой, и глаза у него были бы такие же, как у меня, и волосы». Ахима вдруг набросилась на Андрейку, опять стала его целовать. «Задушишь!» — нарочито испуганным голосом закричал Андрейка. «Чего ты? Опомнись, пусти!» «Бестолковая я, не сердись. Нет, нет, ты все такой же, как и был, такой же хороший. Ну вот, а я уже собирался уходить, и забидела ты меня». «Ужели ты, Андрейка, ужели это ты? Я самый!» — гордо произнес парень, довольный тем, что его любит. «О, спасибо Богу, спасибо!» — Ахима прижалась к Андрейке. Он слышал ее взволнованное дыхание. Ему почему-то сделалось жаль ее. Почудилось даже, что он и впрямь в чем-то провинился перед ней. Он крепко ее поцеловал. «Сам царь приходил ночью к нам, будто стрелец. Думали ночной обход, но то был не стрелец. Все узнали его. Что было? Все на колени упали, испугались. Он рассмеялся, велел встать всем, смотрел на работу Федорова и благодарил его, сказал, чтоб скорее сделали книгу. А меня ущипнул на дворе. Ох, какой он! Глаза! Страшные глаза! Ты что, уж не полюбилась ли ему?» Ахима, как бы дразня Андрейку, с улыбкой произнесла: «Не знаю. Федоров сказывал, полюбилась». «Ну что ж ты теперь на меня уставился? Не ради меня приходил царь. Из-за моря станки и бумага в Нарву идут. На коленях мы благодарили его». Андрейка задумался. Рано радоваться. Бог ведает, что будет. Дадут ли царю владеть морем? Против него и против моря уже в воеводских шатрах втихомолку ропщут. Надежи, мол, нет на такое дело. Справится ли Иван Васильевичу со всеми царствами? А уж опохмелиться слезами придется, пугают людей шептуны. Вот и выходит, постой да подожди, а пушки лить надо, не мешкотно, а с усердием. Нужны хорошие, убойстые пушки, нужно много таких пушек. И удивление достойно, как о том не думают люди. «Ты чего нахмурился?» — толкнула Ахима парня. «Столь долго не виделись, а ты каким-то бирюком сидишь». «Эх ты, Ахима, ничего ты не понимаешь», — вздохнул Андрейка. «Сердце мое неспокойно. Нерадивы мы. Алтыш теперь чать долго не придет. Че ж ты кручинишься?» Андрейка грустно покачал головой в знак согласия. «Долго. Боюсь, что и совсем сгинет. твой алтыш. Ахимов вскочила от удивления. — Что ж ты, никак разлюбил меня? — Да полно, Ахимушка, садись. Не о том я. Вспыхнув, стал оправдываться Андрейка. — Попусту не шуми. Нет-нет, говори. Надоело я тебе? Плачущим голосом затараторила Ахима, теребя его за руку. — Вот какой ты! А я думала, ты хороший. Я думала... — Постой! Постой! Полно тебе, уймись!